Глава 22. Татуировка. Джин Бинош выглядел и разговаривал именно так, как и должен выглядеть и разговаривать. Человек, всю жизнь проживший в ритме рок-н-ролла и не отступавший от цели, пока не добьется своего. «Думаю, в аду найдется место хорошему татуировщику», — сказал Джин, прокалывая кожу иглой. «Дьявол ценит разнообразие в пытках. Верно, приятель?» Но посетитель был пьян и почти засыпал, так что не проникся ни рассуждениями Джина о загробной жизни, ни болью от иглы. Сначала Джин не хотел браться за этого парня, когда тот пришел в его мастерскую и гнусавым голосом с каким-то певучим акцентом изложил свою просьбу. Сначала Джин ответил, что не делает татуировки пьяным, и предложил прийти в другой раз. Но этот тип положил на стол $500, и поскольку сама татуировка стоила 150, да посетителей в последние месяцы было не сказать, чтоб много, Джин достал дамскую бритву и мужской дезодорант. От предложенного виски, впрочем, он отказался. Вот уже 20 лет Джин Бинош занимался татуировкой, гордился своей работой и говорил, что настоящие мастера — на работе не пьют, по крайней мере, виски. Он выколол заказанную розу и приложил к ней кусок туалетной бумаги. «Первую неделю берегитесь солнечных лучей и мойтесь без мыла. Хорошая новость. Болеть перестанет уже вечером. Плохая. Вы обязательно вернетесь, чтобы сделать еще одну». И с ухмылкой добавил: «They always go». «Мне хватит и этой», — ответил посетитель и, шатаясь, вышел.